Утром, когда я сошла вниз несколько позже обычного, я увидела при свете солнечных лучей, пробивавшихся в щели ставен, что мисс Кэтрин все еще сидит у огня, и наружная дверь была все так же распахнута настежь. В незапертые окна падал свет. Хиндли уже вышел и стоял на кухне у очага, осунувшийся, заспанный. «Что с тобой, Кэти?» — говорил он, когда я вошла. «Вид у тебя скучный, совсем как у собачонки, которую только что окунули в воду. Почему ты такая мокрая и бледная девочка?» «Я промокла», — отвечала она неохотно, — «и меня знобит, вот и все». «Ох, она негодница!» — вскричала я, видя, что господин сравнительно трезв. «Попала под вчерашний ливень, да так и просидела всю ночь напролет, и я не могла ее уговорить подняться с места». Мистер Эрншо глядел на нас в недоумении. «Ночь напролет?» — повторил он. «Что ее тут держало? Неужели страх перед грозой? Да ведь и гроза-то вот уж несколько часов как стихла». Никому из нас не хотелось заводить речь об исчезновении Хитклифа, пока можно было об этом молчать. Я отвечала, что не знаю, с чего это ей вздумалось сидеть всю ночь, а Кэтрин не сказала ничего. Утро было свежее и холодное. Я распахнула окно, и в комнату хлынули сладкие запахи из сада. Но Кэтрин крикнула в раздражении: «Эллен, закрой окно, я и так закоченела!» И у нее стучали зубы, когда она, вся съежившись, придвинулась к еле тлевшим углям. «Она больна», — сказал Хиндли, пощупав ее пульс. «Верно, потому и не хотелось ей ложиться». «К черту! Опять начнете донимать меня вашими проклятыми болезнями? Что тебя погнало под дождь?» «Охота бегать за мальчишками, как и всегда», — заскрипел Джозеф, пользуясь случаем, пока все мы в нерешительности молчали, дать волю своему злокозненному языку. «На вашем месте, хозяин, я бы попросту захлопнул двери у всех у них перед носом, тихо и мирно. Не было такого дня, чтобы вы ушли, и тут же не прибежал бы этот проныра Линтон. А мисс Нелли тоже хороша. Сидит на кухне, караулит, когда вы вернетесь. И только вы вошли в одну дверь, он в другую, и был таков. И тут наша спесивица бежит сама к своему предмету. Куда как достойно слоняться в полях за полночь с богомерзким чертовым цыганом Хитклифом. Они думают, я слеп, но я не слеп, ни чуточки. Я видел, как молодой Линтон пришел и ушел, и видел, как ты...» — тут он обрушился на меня. «Ты, подлая, шкодливая ведьма, прошмыгнула в дом, едва заслышал на дороге стук копыт хозяйского коня». «Молчи, ябеда!» — закричала Кэтрин. «Я тебе не позволю нагличить в моем присутствии. Эдгар Линтон зашел вчера совершенно случайно, Хиндли. Я сама попросила его уйти. Я же знаю, что в таком состоянии тебе неприятно встречаться с ним». «Ты, разумеется, лжешь, Кэти», — ответил ее брат. «Да я тебя вижу насквозь. Но сейчас плевать мне на вашего Линтона. Скажи, ты гуляла этой ночью с Хитклифом? Говори правду, ну? Не бойся ему навредить. Хоть я и ненавижу его, как всегда, но он недавно сделал мне добро, так что совесть не позволит мне оторвать ему голову. Чтобы этого не случилось, я его сегодня же с утра ушлю работать куда-нибудь подальше. И когда его здесь не будет, ты смотри у меня в оба. Тут я возьмусь за тебя как следует». «Этой ночью я в глаза не видела Хитклифа», — ответила Кэтрин, начиная всхлипывать. «А если ты прогонишь его со двора, я уйду вместе с ним. Но, кажется, это тебе уже не удастся. Он, кажется, сбежал». Тут она безудержно разрыдалась, и остальных ее слов нельзя было разобрать. Хиндли излил на нее, не скупясь, поток презрительной брани и велел ей сейчас же уйти к себе в комнату. Или пусть не плачет попусту. Я заставила ее подчиниться. И никогда не забуду, какую сцену разыграла Кэти, когда мы поднялись наверх.